Гудрун вспомнила о матери, и ее охватила печаль. Отсюда рукой подать до Нильфхейма, но очень далеко до Селунда. Неужели ей суждено умереть здесь, на этих камнях? Тут она снова поймала взгляд старухи и собралась. Она дочь и внучка воинов, нельзя поддаваться слабости. Этак можно и забыть, зачем она здесь. Гудрун покосилась на мужа. Лейф был совершенно счастлив, он обнимался с родичами, шутил, целовал женщин, хлопал мужчин по плечам и спинам. А еще она обратила внимание на то, что мужчины эти либо слишком стары, либо совсем молоды. Куда же подевались те, кто успел отсчитать больше 16 зим и не добрался до 40-й? Впрочем, понятно куда. Все тиран-великанши. «Мама», — Лейф вернулся поприветствовать всех, — «ты только посмотри, я теперь морской ярл. У меня есть дракар и 22 хирдмана». «Как же», — подумала Гудрун, — «у тебя». Пара румов – вот все, что принадлежит тебе на дракаре, украденном у собственного хёвдинга. «А какая у меня жена?» – Лейф притянул Гудрун к себе. «Красавица, скоро мы сыграем настоящую свадьбу. А к концу весны она непременно родит тебе внука». Старуха сверлила ее взглядом. Гудрун попыталась ей улыбнуться. Улыбка получилась довольно фальшивая. «Я Сальдис», – сурово произнесла старуха. «Пойдем, покажу дом, в котором ты станешь хозяйкой, когда я умру». Хотя Сальдис усмехнулась, показав черные кривоватые зубы. «Умру я еще не скоро». «Как знать», — подумала Гудрун, — «как знать». «Мне она не нравится, сын», — сразу заявила Сальдис, когда они остались одни. «У нее глаза волчицы, она тебя не любит». «Может, и так», — не стал спорить Лейф. «Зато я полюбил ее, как только увидел. Ее первый муж был знаменитым хёвдингом. Я вручил ей свадебный дар, но первую цену заплатил железом. Она хорошего рода и будет мне подходящей женой. А что у нее глаза волчицы, так это мне даже нравится. Ее отец был берсерком, так что глаза она наверняка унаследовала от него. Говорят, этот берсерк в одиночку уничтожил целый хирд, чтобы завоевать сердце ее матери. Добрая кровь, матушка. Наши сыновья станут великими воинами, а дочери – настоящими красавицами». «Что ж», – проволчала Сальдис, – «может, ты и прав. Я прослежу за тем, чтобы она заняла свое место. Я здесь хозяйка». «Кто же с этим спорит?» – удивился Лейф. «Мама, она будет жить с тобой и делать все, что ты скажешь. А я буду ходить в Вики и добывать славу и деньги. Стану морским ярлом. Ты будешь гордиться мной, обещаю». «Я уже тобой горжусь», – ласково проговорила женщина. «Ты добьешься всего, чего желаешь, я не сомневаюсь. Боги тебя любят. Завтра мы подарим Тору ягненка за то, что он сопутствовал тебе в битвах. Но скажи, есть ли у тебя достаточно провизии, чтобы прокормить твоих людей зимой? Сам знаешь, земля наша бедна, а подать годовую с нас нынче брали дважды. Сначала люди молодого Ваграбанда Ярла, сына зубовного скрежета, с которым ты ходил в Вики, а после люди от Литощего. Он сейчас управляет Фюльком Согн по имени Хальфдана Конунга». Лейф нахмурился. «А как же Харальд Конунг? Харальд Золотобородый. Умер. И дочь его, и внук. Теперь Хальфдан Черный наш конунг, и наша дань пошла ему». «Что ж», — отозвался Лейф, — «конунгу надо платить. Но Вагбранд взял с тебя не по праву. Я был хирдманом на корабле его отца. Хольдом с правом на две доли. Как же можно брать со своего Хольда? Ты напомнила ему об этом?» «Напомнила», — буркнула Сальдис. «Он ответил, что отец его не вернулся из Вика, и ты тоже. Так что теперь нет ни Ярла, ни его Хольда. А есть Адаль, с которого он, Ярл, возьмет как с земли своего бонда. А если мне это не нравится, если мне тяжело управляться с землей и нечего дать своему Ярлу, то он может прислать на мое место мужчину, который справится». «Я его убью», — скрипнул зубами Лейф. «Даже если бы я был мертв, в доме растет мой племянник, который имеет право на эту землю. Это ведь наш Адаль родовой, а не жалованный. Будь жив, Харальд Золотобородый». «Золотобородый мертв», — перебила мать. «Атли Тощему нужны только деньги, а у Вигмарсона довольно хирдманов, чтобы взять то, что ему нравится». «Вагрбранд пожалеет о своих словах», — процедил Лейф. «Мой меч вырежет их у него на теле, если он посмеет повторить такое при мне». «Не ссорься с ним, сын», — спросила Сальдис. «Он молод и не слишком умен. Но у Вигмарсона опасные советники. Его наставник Кетельгрим тебя не любит. Лучше бы тебе помириться с ярлом. Если ты его убьешь, тебе придется бежать». Лейв шумно выдохнул. Он справился с гневом. «Ты права, матушка. У меня есть ты, есть Дракар и жена. Боги щедры ко мне. Я не хочу в изгнание. Я помирюсь с молодым Вагрбрандом. А насчет зимы не беспокойся. У меня есть серебро и много сильных мужчин. Так что мы можем заняться промыслом. Может даже добыть кита. Я вернулся, мама. Так что этой зимой в нашем Адале никто не будет голодать». «Он очень хорош, Лейв Весельчак». И теперь, вернувшись домой, он снова шутит и смеется. Ведет себя так, как в те времена, когда был Хирдманом Ульфа. Тогда он очень нравился Гудрун. Нет, она не собиралась приглашать его в постель, но он так хорош. И не будь у нее такого мужа, как Ульф Черноголовый, как знать. Но так было раньше. Теперь, когда Лейв Хёвдинг приходит к ней на ложе, Гудрун не испытывает ровно ничего. Разве что некоторое неудобство внизу. И неугасающее желание поглядеть, как хлынет кровь из разинутого рта, когда нож пробьет легкое. Гудрун кажется, эта кровь будет сладкой на вкус. «Сестры Валькирии», — думает Гудрун, — «не оставьте меня в Мидгарде. Унесите меня в Асгард, когда я убью сначала его, а потом себя». Почему бы и нет? Разве она не свершит месть храбростью и железом, как это подобает женам-воительницам? Разве это не лучше, чем взойти на погребальный костер мужа? «Я сделаю это», — думает Гудрун. «Следующей ночью я убью его. И будь что будет. Все равно моему сыну здесь не жить. Злобная старуха непременно учует в нем чужую кровь».